Глава первая. Четвертый ярус. Ресторан «Оливия». Центральный район. Элитное заведение даже по меркам четвертого яруса встречало своих гостей без броского шика. Стены не были украшены золотыми пластинами, а под ногами не хрустели бриллианты, однако ни малейших сомнений в высочайшем уровне этого ресторана не возникало. Даже высоким чиновникам из администрации яруса приходилось бронировать столики за пару недель. И оттого было особенно удивительно видеть, как гулявшая мимо молодая парочка беспечно зашла внутрь и скрылась в темноте холла. Швейцар не остановил случайных гостей, а распорядитель зала немедленно проводил посетителей в закрытый кабинет для особо важных клиентов. «Вы так интересно рассказываете, Фил!» — мелодично рассмеялась девушка. «Я готова слушать вас всю ночь напролет!» «Что вы, мисс Кэтрин!» — смутился долговязый парень в дорогущем костюме, который смотрелся на нем, как седло на породистой козе. Намек своей спутницы он однозначно не понял. «Я бы никогда не посмел отнимать ваше время. Я никогда не думал, что подобные вещи могут кого-то заинтересовать». «Конечно, могут!» — ослепительно улыбнулась девушка, и шагавший им навстречу официант застыл на месте. Ничего более прекрасного он в своей жизни не видел. «Продолжайте скорее, умоляю!» Кэтрин прижала руки к груди и заглянула в глаза своему спутнику. Официант коротко взглянул на спутника девушки и вдруг отчетливо понял, что искренне ненавидит этого тощего дылду. «Так вот», — смущенно произнес Фил, — «на ком я остановился?» «Ах, да, мистер Жилиман, один из самых влиятельных членов Совета директоров Единого банка. Этот человек славится своей предусмотрительностью. В молодости на него было совершено столько покушений, что до сих пор многие думают, что настоящего Жилимана убили еще 40 лет назад, а вместо него посадили двойника». «Какой ужас!» — испуганно воскликнула девушка. «Неужели так бывает? И откуда вы все это знаете, Фил?» «Для качественного продвижения по карьерной лестнице необходимо знать все свое окружение», — пожал костлявыми плечами парень. «Не только своих подчиненных, но и свое начальство. И нет, я не считаю, что вместо мистера Жилимана сидит двойник. Вы бы видели этого старика, Кэтрин. Настоящая финансовая скала». Человек, который в 20 раз увеличил капитал своей семьи. Между прочим, одной из богатейших на первых четырех ярусах. «Одной из?» — с неподдельным интересом спросила Кэтрин. «Да», — серьезно кивнул Фил. «Что будете заказывать?» — незаметно раскрыв перед каждым гостем старомодное бумажное меню, спросил распорядитель. Девушка с восторгом смотрела на своего кавалера, а тот на секунду замялся. Даже его немалые доходы не позволяли заходить в такие заведения чаще раза в месяц. Цены в меню начинались с таких сумм, которые можно было увидеть в отчетности небольших корпораций. «Разумеется, мисс», — неожиданно произнес сотрудник ресторана, словно ему только что выдали подробную инструкцию. «Будет исполнено». «Одной из?» — повторила свой вопрос девушка. «Да», — вновь смутился ее спутник. Что произошло, он не понял, но сегодняшнее утро было слишком необычным, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Мистер Лафарт и мистер Нио. О них я вам тоже рассказывал, мисс Кэтрин. Эти господа возглавляют две других богатейших семьи». «И все они входят в совет Единого банка?» — удивленно округлила глаза Кэти. «Какое совпадение!» «Я бы не сказал, что это совпадение», — неуверенно ответил Фил. Парень явно не знал, можно ли делиться с новой знакомой своими предположениями, но озвученные этой красоткой рекомендации заставляли молодого банкира постоянно быть настороже, и скрывать от нее полученные данные он не решился. Период активного роста капитала всех родов приходится на первые годы участия их глав в Совете директоров. Я проанализировал открытые денежные потоки этих семей и сделал вывод, что все они резко увеличились именно в эти годы. «Жилиман, Лафарт, Нио», — загибая изящные пальчики, повторила Кэтрин. Неужели от трех этих стариков зависит все, что происходит со всеми деньгами Зингара?» «Не только от них», — улыбнулся Фил. «Рассказывать о новом для него мире больших денег парню очень нравилось. Было в этом что-то удивительное. Будто бы он сам становился не просто рассказчиком, а полноценной частью этого мира. Это самые зрелые и опытные члены совета. Они всегда выступают за взвешенные решения и долгосрочные инвестиции. Вторая половина правления единого банка более агрессивная». «Странно слышать такое о почтенных господах из больших кабинетов», — тонко улыбнулась Кэтрин. «Неужели они способны напасть на других людей?» В этот момент в кабинет зашла вереница официантов, которые быстро сервировали стол, наполнили бокалы вином и расставили перед гостями легкие закуски. Фил обвел взглядом принесенные блюда и быстро пересчитал в уме наличность на всех своих счетах. «Не совсем так», — улыбнулся банкир. «Просто мистер Вонг и братья Шепард выступают за инвестиции в более рисковые активы. Эти господа молоды и готовы идти против всего мира». «Звучит очень поэтично», — осторожно коснувшись руки собеседника, произнесла Кэтрин. «Эти господа — настоящие воины». «Не совсем так», — снова блеснул своими знаниями Фил. «Братья несколько лет назад пострадали во время взрыва на одном из своих заводов. С тех пор они находятся под постоянным контролем медиков, но их разум по-прежнему острый, а прогнозы невероятно точные. Мистер Вонг тоже достаточно молод и сильно болел в юности. Ему помогли сотрудники Eternal Life, и теперь он ярый сторонник любых проявлений сверхъестественных сил». Кэтрин пару секунд задумчиво смотрела на своего собеседника, словно переваривая полученную информацию и выстраивая на ее базе план дальнейших действий. «И как же вам удалось приблизиться к этим недосягаемым персонам?» — с интересом спросила девушка. «Говорят, что с некоторыми из них даже поговорить невозможно. Проще с главами крупнейших корпораций встретиться». «Серия успешных контрактов», — неопределенно взмахнул рукой парень. «Несколько удачных случайностей. Протекция наших общих знакомых. Надо сказать, что я не просто сумел добраться до членов Совета банка, а получил право присутствовать на всех заседаниях в качестве наблюдателя». «Я завидую вашему успеху, Фил», — вяло ковырнув салат, мечтательно произнесла Кэтрин. «Должно быть, это очень здорово в нашем с вами возрасте обладать подобным могуществом. Наверное, больше полномочий только у тех, кто может сам собрать подобный совет. И один из таких людей прямо перед вами, Кэтрин», — гордо расправив тощие плечи, сообщил Фил. «Правда, мое право работает только в исключительных обстоятельствах, и я им еще ни разу не пользовался». «Вы не перестаете меня удивлять, Фил», — покачала головой девушка и подняла в воздух свой бокал. «Давайте выпьем за то, чтобы эти полномочия никогда вам не пригодились, а то до меня доходили очень странные слухи». «Какие слухи?» — заинтересованно спросил банкир. «Если это как-то касается безопасности банка, то я хотел бы узнать, о чем идет речь. Если, конечно, вы не против и не сочтете мое любопытство невежливым». «Что вы, Фил!» — тихо рассмеялась девушка. «Не думаю, что вам будут интересны глупые слухи, которые бродят в моей организации». Кэтрин особо выделила голосом последние слова, и ее собеседник тут же нервно заерзал в кресле. На кого работала девушка, Фил отлично знал. Вернее, на кого они оба работали. Зачем было устраивать это представление, парень не понимал, но это было гораздо лучше, чем прямой приказ что-то делать. По крайней мере, так он не чувствовал себя марионеткой в чужих руках. Девушка слегка улыбнулась. Для нее эмоциональное состояние собеседника сейчас было наиболее важным. Мысли были второстепенными, и ими можно было заняться позже. «В таком случае это уже не слухи, а вполне достоверная информация», — сделал неловкий комплимент Фил. «Так о чем речь?» «Всего лишь небольшой эксперимент», — обворожительно улыбнулась девушка. «Мои коллеги решили проверить устойчивость вашей системы защиты к воздействию сверхъестественных сил. В ближайшее время у вашей организации могут быть неожиданные финансовые потери». «И насколько?» — хрипло спросил парень, но сумел совладать с собой и вернуть голосу прежнюю твердость. «Крупные?» «Я не знаю, Фил», — пожала плечами Кэтрин. «Это же всего лишь слухи. Может быть, 60%, а может, всего 20%. «Всего 20%», — эхом повторил банкир, для которого эта сумма была аналогична концу света и полному уничтожению всех финансовых институтов. «И зачем вы говорите мне об этом?» «Просто в качестве дружеской помощи», — в очередной раз улыбнулась Кэтрин. «В конце концов, должен у вас появиться повод лично объявить сбор совета». «А когда произойдет этот эксперимент?» — осторожно спросил Фил. «Думаю, завтра днем», — задумчиво ответила девушка. «Но могу ошибаться». «Завтра днем», — быстро прикидывая имеющиеся варианты, пробормотал парень. «Завтра днем. А могу я сейчас воспользоваться вашей информацией, Кэтрин?» «Разумеется», — благосклонно кивнула девушка и вытащила из крохотной сумочки небольшой накопитель данных. «Возможно, это поможет вам быть более убедительным во время совета, Фил». «Благодарю», — искренне ответил парень, достал из кармана подаренный недавно коммуникатор. «Какой красивый!» — воскликнула Кэтрин. «Можно я посмотрю?» «Конечно», — неохотно ответил Фил, которому не терпелось сообщить своему начальству об ужасной угрозе, нависшей над всем единым банком. «Где вы такой взяли, Фил?» — с восхищением покрутив в руках аппарат, спросила Кэтрин. Несколько десятков разнонаправленных воздействий сразу двух стихий хозяин устройства, разумеется, заметить не мог. «Я никогда не видела таких в продаже». «Это подарок», — улыбнулся парень. «От друга». «У вашего друга отличный вкус», — возвращая коммуникатор, произнесла девушка. «Тоже так думаю», — согласно кивнул банкир и принялся рассылать сообщение. Для каждого члена совета Фил писал свой текст. С чем это было связано, сказать было сложно, но сотрудник единого банка лучше знал, как вести дела со своим начальством. Кэти в этот момент контролировала совсем другие аспекты. Единичные отправления сообщений для нее были даже удобнее. Из 6 членов совета в течение первых 10 минут откликнулись 3. Фил знал личные номера очень важных людей по меркам всего Зингара. А то, что они реагировали на сообщение юного банкира с такой скоростью, только добавляло парню значимости в глазах Кэтрин. Зацепить предварительный маяк получилось на 2 директоров. Благодаря помощи Мауса и собственным силам, близким к создателям сети связи, работа над подставленной задачей началась еще до общего собрания совета. Оставшаяся тройка отписалась в течение получаса, и без своего поводка остался только один из собеседников Фила. Тот самый, кто плотно сотрудничал с корпами и боготворил призванных. Тревожный знак, но лучше было узнать об этом заранее. Время на дополнительную подготовку еще было. «Все готово», — залпом осушив свой бокал, гордо улыбнулся молодой банкир. «Встреча совета назначена на утро завтрашнего дня, в 9:00. Ради такого случая многие прервут запланированный отдых и все назначенные встречи. Я искренне надеюсь, что ваша информация правдива, Кэтрин. Иначе можно ставить жирный крест на моей карьере. Подобной промашки мне не простят». «Можете не беспокоиться, Фил», — мило улыбнулась девушка. «Как говорит один наш общий знакомый, обещание нужно выполнять. Всегда. И я вам обещаю, что ваше начальство не зря поменяло свои планы». «Надеюсь на это», — вздохнул парень. «Всего хорошего, Фил». Поднимаясь со своего места, улыбнулась Кэтрин. «Рада была с вами познакомиться. Вы очень интересный собеседник. И мужчина». «Вы уже уходите?» — расстроенно воскликнул банкир. «Я чем-то вас обидел?» «У меня еще сегодня масса дел, дорогой», — тихо рассмеялась девушка. «Я позвоню тебе завтра утром. В 9. Все, что от тебя требуется, взять трубку». Последние слова прозвучали немного другим тоном, и взгляд парня на секунду остекленел. Кэтрин коснулась щеки своего собеседника, закрепляя воздействие, и пошла к выходу из кабинета. В этот момент двери открылись, и навстречу девушке прошли и распорядитель зала, и официант с целым подносом вторых блюд. Гостья мило улыбнулась сотрудникам ресторана и прошла мимо. Фил пришел в себя и уныло посмотрел вслед Кэтрин, которая так ни разу и не обернулась. «Если вы позволите мне высказать свое мнение, сэр», расставляя на столе тарелки с горячим, произнес распорядитель зала, «то я бы вам посоветовал забыть про ужин и поспешить за вашей спутницей. Таких девушек нельзя упускать». Фил быстро посмотрел на седовласого мужчину и согласно кивнул. Правда, к этому моменту Кэти уже ушла. По пути к выходу в сумочке девушки звонко тренькнул коммуникатор. Кэти достала точно такой же аппарат, какой был у ее собеседника, и включила экран. «И почему я даже не сомневалась в этом?» Прочитав сообщение, насмешливо пробормотала девушка. «Как будто могло быть иначе. С Филом связалась, уже встретились. Заседание совета назначено на утро завтрашнего дня. Успеваю. Кэтрин». Коммуникатор вернулся обратно в сумочку. Впереди показался выход из ресторана. Частные кабинеты находились в отдельном коридоре, чтобы почетных гостей не беспокоили лишний раз. На стыке двух зон ресторана располагался пост персонала. Там постоянно находились несколько распорядителей зала, чтобы немедленно обслужить любого прибывшего гостя. Чем в этот момент и были заняты все без исключения. Четверка мужчин в необычных свободных халатах безразлично слушала сотрудников, которые безуспешно пытались им что-то объяснить. В голосах вышколенного персонала уже звучала тревога, что было для этого заведения вообще не характерно. Кэти привычно прошлась по сознаниям людей и вокруг и с удивлением обнаружила в них удушливые волны страха. Чем могли так напугать персонал молчаливые парни в халатах, девушка так и не поняла, но определенные выводы сделала. Кем бы ни были эти люди, одним своим присутствием они сумели вогнать всех вокруг себя в состояние, близкое к панике. Возможно, это была какая-то проверка или какие-то странные бродяги. Хотя откуда на четвертом ярусе взяться бродягам? Мысли Вахрида были невероятно быстрыми, но рефлексы были еще быстрее. За неуловимую долю секунды Кэти запаковала себя в такой слой ментальной брони, что фактически перестала существовать для всего мира. Ее можно было заметить визуально, но только если очень этого хотеть. Попытка просканировать странных незнакомцев неожиданно провалилась. Вся четверка была защищена не хуже самой Кэти. Вахрид замерла на месте и медленно отступила в тень. Желания встречаться с парнями в халатах у нее не было никакого. Изучение окружающего энергетического фона тоже ничего не дало. Вся четверка была нейтральной до такой степени, что сразу становилось понятно искусственное происхождение охватившего все близлежащее пространство спокойствия. Пространство. Кэти обратилась к своему стилету, и мир вокруг заиграл совершенно другими красками. Вахрид с ужасом уставилась на существ, перекрывавших ей выход на улицу. Один из них словно что-то почуял и шумно потянул воздух носом. Неожиданно на плечо девушки легла чья-то рука. Кэтрин настолько сосредоточилась на изучении незнакомцев, что банально вздрогнула от чужого прикосновения. «Кэтрин!» — слегка запыхавшись, громко воскликнул Фил. «Не уходи! Я хотел сказать...» Жуткие урчащие звуки перебили парня. Кэти резко повернулась в сторону существ в халатах и увидела, что все они неотрывно смотрели на нее. Глаза незнакомцев полыхали оранжевым светом, а странные звуки слышались из медленно превращавшихся в оскаленные пасти ртов.